Глава 4. Хорошо возвращаться туда, где тебя кто-то ждет. Видимо, для этого и заводят собак, кошек, попугаев и прочую живность, чтобы создать иллюзию, что ты кому-то нужен. Ты востребован. А за миску сухого корма или почесывание за ухом уже не так важно. Ты не один. Поэтому, когда я услышал шкварчание сковородки на кухне, то зашмыгал носом. Сентиментальным стал в последнее время. Да и настроение скачет, будто у наркомана. Разгон от сюсюканий да убью, покалечу, уничтожу, быстрее, чем у Бугатти до сотки. Над этим тоже надо работать. Да черт возьми, над всем надо работать. О, хозяин, как дела? Средней паршивости. Ты ничего не сломал, пока меня не было? Обижаешь. Я уже почти неделю, как ты это, значит, выпивать начал, чин-чинарем, ни одного инцеста. Эксцесса, поправил я его. А сам вспомнил табличку, которую обычно вешают на предприятиях столько-то дней без происшествий. Надо тоже такую заиметь. Неделя для лаптя срок серьезный. Соответственно, скоро обязательно что-то случится. К бабке не ходи. Дарья Михайловна не придет? Нет, у нее другие планы. А этот Корл, который, будь он неладен? Тоже нет. Ну и то хорошо. А то видел у него ножище. И топчется, главное, топчется, будто конь безумный. Видите ли, не снимает он обувь. Не привык. Коли живешь в хлеву, твое дело. А зачем же в чужой монастырь со своим уставом ходить? Ладно, ладно, завелся тоже мне. Я разулся и повесил плащ на вешалку. Есть чего приготовил. Ты уж извини, я так на скорую руку, что Бог послал. Щи с кислой капустой, да котлеты, и толченая картошка. Ел я без особого аппетита. Обновление не функционировало, хотя все же казалось, что организм чистился недостаточно быстро. Голову чуть-чуть отпустило, но общее состояние оставалось неважнецким. Потому суп я влил в себя почти насильно, заставляя нутро начать нормально работать. С похмелья именно то, что надо. Правильно говорят, что аппетит приходит во время еды. Желудок, поняв, что его больше не собираются насиловать водкой и пивом, нажал кнопочку «вкл» и стал требовать еще еды. Поэтому божественные котлеты лаптя, такие нежные, что таяли во рту, улетели в один присест. Домовой протянул тарелку с добавкой, положил голову на ладошку и стал наблюдать за мной, одновременно комментируя свой кулинарный талант. Я просто немного хлеба добавляю, перекручу с мясом, яйцо туда, доделать больше почти ничего не надо. Болтал лапоть без умолку, а вместе с тем взгляд был настороженный. Как у собаки, что по запаху не может сразу признать хозяина после долгой разлуки. Я и раньше не особо страдал тактичностью, а в последнее время и вовсе избавился от необходимости ходить вокруг да около. Чего смотришь, как Ленин на буржуазию? Гнев тебя душит, хозяин. Копишь ты его в себе, выхода не даешь, а потом он сам прорывается. Так и сгореть недолго. Я сдавил зубы, чтобы не нагрубить. Поиграл желваками и оскалился искусственной улыбкой. Тебе-то откуда знать, чего я чувствую? Так хозяин и домовой невидимыми узами связаны. Вроде как родственники единокровные. Допустим. И что ты предлагаешь? Самоконтроль и все такое? Скажешь тоже. Копят в себе, копят, а потом от грудной жабы помирают. Мужчины не плачут и прочая дребедень. Спрыгнул со стула лапоть. Гнев надо выплескивать. Раньше в лес забредали куда поглубже, да орали дурниной так, что волки под себя ходить начинали. Если дома начну кричать, меня в дурку увезут, сказал я, расправляясь с последней котлетой. Так не обязательно голосить. У человека много всяких путей есть. Про ищущего вообще молчу. Сейчас. Он заметался по кухне, гремя шкафами, потом бросился в зал, пронесся вихрем по стенке и вернулся с трофеями. Точнее, со стопкой пыльных тарелок. Вот. Крутяк. Гости к нам придут, что ли? Только ты помой это добро, а еще лучше выбрось. Тут половина старых и треснутых. Так для нашего дела хорошо подходят. Он поставил стопку на стол и протянул мне одну тарелку. «Держи. А теперь бей». «В смысле?» «Разбей ее. Ну давай, что стоишь, как истукан? В жизни таких тупых не видел». Второй раз меня просить было не нужно. Машина под названием «Необузданная злость» завелась с полуоборота. Я бросил тарелку с опозданием, подумав, что это, наверное, керамическая посуда бабушки, и как-то нехорошо с ней так обращаться. Однако Сережа Дементьев ушел в астрал и больше не имел власти над бушующим телом. За первой тарелкой полетела вторая, потом третья, четвертая. Кухня заполнилась множеством мелких острых осколков, отскакивающих от шкафов и холодильника. Парочка даже отлетела в меня и оцарапала кожу. А вулкан гнева продолжал выплескивать свою магму. На девятой тарелке я остановился. Дышал быстро, словно пробежал на скорость стометровку. Волосы на коже встали дыбом, в крови бурлил адреналин. Однако удивительное дело. Злость, бушевавшая внутри, уносилась прочь, подобно щепке в горной реке. Я замер, прислушиваясь к ощущениям, а потом удивленно спросил: «Это как?» «Вот так», — ответил Лапоть, подбирая осколки. «В твоем случае гнев как гной. Его надо бы выплескивать, а не копить». «Лапоть, иди сюда, чертяка, это же выход!» Я обнял растерявшегося от резкого проявления моих чувств домового. «Выход! Только тарелок не напасешься!» «Нет, просто все дело в том, что мне надо перенаправлять свою злость. Ты прав, выплескивать ее. Сломать что-нибудь, разрушить или...» Лапоть настороженно поглядел на меня. «Очень так нехорошо. Как командующий части новороватого прапорщика». Я не стал ему ничего объяснять. Потому что если все выгорит, у меня получится без ущерба для себя и окружающих друзей пользоваться ликами и мечом. Я умылся и в самом хорошем расположении духа пошел разбирать диван. Игровое будущее виделось не в таком мрачном свете. Единственное, не давала покоя моя обычная человеческая жизнь, которая в последнее время стала еще сложнее. СМС от Юли с пожеланием спокойной ночи свело на нет все старания Лаптя. Я вновь погрузился в меланхолическую задумчивость. С той лишь разницей, что пока не хотел никого убить. Закончил с домашними хлопотами на кухне Лапоть. Отгремел сковородками, убирая недоеденное в холодильник, накормил мусорное ведро разбитыми тарелками, подмел полы. После забрался на антресоль, где устроил себе нечто вроде топчана из моих старых вещей и довольно скоро засопел. Мне оставалось ему лишь завидовать. Из головы не шли мрачные мысли по поводу близких людей. История с Лилькой не должна повториться. Я обязан сделать их жизнь максимально безопасной. В итоге за ночь практически не удалось сомкнуть глаз. Подремал пару часов и проснулся совершенно разбитый и злой, однако с определенным планом на сегодняшний день. Во-первых, сразу включил ноут и посмотрел ближайший фитнес-клуб с боксерской грушей. Лапоть прав. Бить тарелки накладно. А вот колотить мешок, набитый мелкой резиновой крошкой или песком, самое то. Ближайший и, судя по фотографиям, наиболее крутой зал оказался на улице Щербакова. Значит, нам туда дорога. Вместо завтрака я выпил 2 стакана воды, на что домовой неодобрительно покачал волосатой головой и демонстративно выбросил приготовленные блины. Я нахмурился, понимая, что начинаю испытывать определенное недовольство домовым. Значит, пора уже выходить. Я схватил собранный заранее рюкзак со спортивными вещами и вышел. Как только сел в вызванное такси, все начало раздражать. Неудобное кресло, запах крепких дешевых сигарет и пота, глупая песня про то, как девчонка кого-то любит, а он ее нет, звучащая из трещащих боковых колонок. Выместить злость было нельзя, поэтому я несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоить подкатывающий взрыв своего внутреннего вулкана. Вышло не сказать, чтобы изумительно, однако хоть как-то. И тут я понял еще одну важную вещь. Помимо выплеска, необходимо было научиться концентрации, чтобы остаться вменяемым человеком между этими самыми выплесками. Процесс сложный и невероятно трудоемкий. Впрочем, как и любая работа над собой. Удивительно, но эта простая мысль придала мне определенной решимости. По пути мы остановились возле аптеки, и я прикупил пару эластичных бинтов. Понадобится при занятиях. А когда по приезде расплатился и вышел из машины, немного оробел. Я сроду не ходил в разные качалки, залы и фитнес-центры, и не только потому, что ленивая сволочь, хотя поэтому тоже. Я всегда немного стеснялся своего тщедушного тела. Кто ж знал, что под зачарованным обликом задохлика скрывается могучий Корл? Впрочем, обыватели до сих пор не догадываются. Но дело даже не в этом. Мне всегда казалось, что приди я в одно из таких мест, как все вокруг начнут тыкать пальцем и ржать. Обычные детские комплексы. Все мы боимся быть осмеянными и униженными. Это было тогда. И сейчас всплыло лишь мельком на долю секунды. После чего тут же было вытеснено волной накатившей злости. Какое мне дело до других людей? Ничего не изменится от того, что кто-то подумает, как я глупо выгляжу. Мне-то какое дело до мнения совершенно чужого человека? Разве оно повлияет на мою жизнь? Нет. Я перехватил рюкзак поудобнее и направился внутрь. «Добрый день», — ласково улыбнулась мне девушка на ресепшене. «Добрый. Мне нужно разовое посещение». «Вы у нас были прежде?» Отрицательное мотание головы. «Вы знаете, что у нас сейчас идет акция, первое посещение бесплатно?» Отрицательное мотание головы. «Наш персональный тренер может провести вводный инструктаж». Молодая девочка прикладывала все усилия, чтобы прощупать грани моего терпения. И дело, конечно, было не в ней, а во вбитых в голову инструкциях. И я повел себя достойно, вытерпел все муки фитнес-сервиса и был проведен в отдел продаж. Еще 5 минут внутреннего кипения, и в моих руках оказалась карточка с месячным абонементом. Что поделать, позволил себя уболтать. Действительно, получалось в разы дешевле, чем одноразовое посещение, а на год я пока брать не торопился. После ночных размышлений я не был до конца уверен, куда меня вскоре забросит судьба. Хорошо освещенная раздевалка с широкими шкафчиками и новенькими скамьями на мгновение вновь вернула того прежнего Сергея. Но я довольно быстро справился со своими комплексами и сел недалеко от низкорослого крепыша, делая вид, что я здесь не случайный человек. В зал я вышел, как любой дрыщ, появившийся в качалке первый раз. Неторопливо двигался вдоль снарядов, изредка смотря на занимающихся. Нет, железо, конечно, хорошо, однако оно не решает моих задач. Площадку с огромными грушами я увидел через минуту поисков. И, о счастье, именно там никого не было. Немного размялся, вспоминая все, что знал об упражнениях на растяжку. После чего обмотал бинтами кисти и запястья. Не бог весть как, дядя Дима, наверное, посмеялся бы. Ну а что делать? Как умел. Не хотелось бы растянуть сухожилие или мышцу. Конечно, меня, если что, подлечит рис. Нет, никто меня не подлечит, потому что Троуг прав. Я мук. Или веду себя как мук. Разница невелика. Я тяжело засопел и ударил грушу. Вышло не очень сильно. Однако я ощутил нечто вроде удовлетворения, едва заметного, еле уловимого, и захотелось усилить этот эффект. Еще. Сильнее. Я был похож на включенный электрический чайник, в который плеснули всего полстакана воды. Закипел почти сразу. На бедную грушу обрушился целый град ударов. Немного корявых и неумелых. Но моя неловкость компенсировалась самоотдачей. В каждый удар я вкладывал всю силу и ярость, которых было в избытке. Поэтому, когда груша сильно качнулась, словно мешок с ветошью, а потом вернулась обратно, чуть не опрокинув меня, я искренне удивился. Заодно заметил, что полоска с маной чуть сократилась, а после уже получил ворох интерфейсных сообщений. Создано новое заклинание «Боевой удар». Навык созидания повышен до 1 уровня. Навык рукопашного боя повышен до 11 уровня. Я даже подвис. Что-то новенькое. Это что за заклинание такое? Боевой удар. Разрушение. Нанесение повышенного урона ударом, произведенным любым способом. Для активации заклинания необходим тактильный контакт. Стоимость использования – 10 единиц маны. Забавно. Понятно, что для серьезных стычек заклинание более чем бесполезное. Однако сам факт удивлял. Я создал заклинание. Все, что у меня раньше получалось, создавать лишь проблемы. Я тряхнул головой. Отдохнули и хватит. Мотивировать меня лишний раз не требовалось. Казалось, вместо груши находился я сам. Темный, озлобленный, которого необходимо было убить. Навык «Неутомимость» повышен до 3-го уровня. Только теперь я заметил, что бодрость не просто уползла в нулевую отметку, а помигивала красным цветом. Пот застилал глаза. Я не догадался взять с собой маленькое полотенце. Руки и плечи гудели от напряжения. Я оперся на колени, стараясь не упасть, и пытался восстановить дыхание. «Ты бы так не убивался в первый день!» Голос принадлежал классическому качку. Узкая талия, широкие плечи, модная прическа с выбритыми по бокам волосами и зачесанной челкой. И мышцы, которые, казалось, взяли тело бедного брюнета в плен. О существовании некоторых я вообще даже не подозревал. У него разве что уши не были накачаны, по всем известной причине. Мышц на ушах просто нет. «Спасибо, разберусь. Сам смотри». Легко отстал от меня атлет. Я продолжил молотить грушу и на мгновение остановился, осознав, что сейчас произошло. Некто влез в мои дела, когда его не просили. А я не сорвался. Прислушался к себе. Ни одного намека на злость. Несмотря на усталость, голова была на удивление ясной. Побарахтавшись еще минут 20 и получив 12-й уровень рукопашного боя, я поплелся в душ. Ощущение было странное. С одной стороны, я походил на мясную отбивную, будто сам висел вместо груши. С другой, удивительное чувство спокойствия и уверенности в себе внушало оптимизм. Ради следственного эксперимента я даже нацепил лик разрушителя. И кроме затемнения мира, никаких отрицательных эффектов не почувствовал. В душе отмокал минут 20, одновременно гоняя в голове мысли, которые не давали заснуть ночью. Так или иначе, я теперь серьезное оружие, несмотря на неопытность, малое количество уровней и все прочее. Не говорю, что меня невозможно убить. Скорее даже наоборот. Большое количество ликов станет притягивать разных любителей поживиться за чужой счет. Возможно, конечно, отказаться от этих масок в интерфейсе. Стоило подумать об этом, как меня передернуло. Возможно, это выход. Или... Как человеку, который осознал свою силу, вновь стать никем? Точнее, рядовым игроком. Да, тогда темные лики не будут сводить с ума. Но вкусившему власть и могущество вдвойне труднее вернуться в прежнюю жизнь. Однако единственное, на мой взгляд, верное и невероятно болезненное решение я принял. Одевался медленно, словно пытаясь оттянуть момент неизбежного. Того, что в моей голове уже осозналось и ждало выхода. Разум говорил, что сделать это необходимо, а само существо противилось. Однако дело было практически решено. На дежурное, хоть в него и вкладывалось все актерское мастерство хостес «До свидания, ждем вас еще», я лишь кивнул. Дождался вызванной машины и сел внутрь. По коже пошли мурашки, а колени дрожали. Да и сердце колотилось так, как не билось при недавней тренировке. Сейчас я окончательно решал свою судьбу. Выйдя из машины и разглядывая высотку, я еще некоторое время постоял, собираясь духом. Это было намного страшнее схватки с темнейшим или атаки рахнаидов. Будь выбор, я бы с радостью пережил еще одно нашествие кабиридов с их ужасными церберами. Но судьба уготовила мне кое-что похуже. Не знаю, сколько я простоял так. В какой-то момент понял, что мороз начинает щипать уши. Это у меня верный признак замерзания. Подошел к домофону, набрал, а после недолгой паузы назвал свое имя. Открыл дверь дрожащей рукой и зашел внутрь. Поднимался пешком, а не на лифте, чтобы хоть как-то собраться с мыслями. Еще не дойдя до нужного этажа, я услышал, как щелкнул замок и скрипнули петли. Меня ждали. Юлька стояла в широкой клетчатой рубашке, которая слегка закрывала задницу. Шикарную задницу. Домашняя, веселая, не знающая, какие вести я несу. Она бросилась на шею и прижалась к моей груди. «Наконец-то приехал! Я так соскучилась! Заходи, дома никого нет!» В ее большущих глазах плясали озорные чертята. Сейчас она была такая манящая, желанная. И потому мой голос сорвался. «Юля!» «Что? Ну говори же, чего ты молчишь?» По-прежнему улыбалась моя возлюбленная. Я опустил глаза в пол и сказал то, чего сам не желал. «Нам надо расстаться».